как я гостил у дяди Миши. Так получилось, что у меня было несколько выходных дней в неделю подряд, и я мог целую неделю ничего не делать. Учителя в нашем классе заболели как один. У кого аппендицит, у кого ангина, у кого грипп. Совершенно некому заниматься. И тут подвернулся дядя Миша. Он, когда услышал, что я могу целую неделю отдыхать, сразу подскочил до потолка, а потом подсел к маме и сказал ей таинственным голосом: «У меня идея». Мама сразу притянула меня к себе. «Давай, выкладывай», — сказала она недовольным голосом. Вот так всегда. Человек не успел слова вымолвить, а маме уже не нравится. Беда. Всегда так. Просто наказание. Но я промолчал, а дядя Миша сказал: «Сегодня я уезжаю к себе. Давай-ка я возьму Дениску с собой. Пусть съездит. Все-таки посмотрит Ленинград. Прекрасный город, колыбель революции. На Неве легендарная Аврора стоит как живая. А это знаешь, как интересно?» Мама нахмурила брови и сказала: «А как же обратно?» «Да я его встречу», — отозвался папа. «Ну скажи «да», и мы тебя расцелуем в награду». И они бросились маму целовать. Она отмахнулась от них и сказала: «Ну и подхалимы». Потом добавила: «Что ж, поезжайте», и вздохнула. И мы поехали с дядей Мишей. Про дорогу в Ленинград я ничего не могу рассказать, потому что поезд отходил без 5:12 ночи, и я сразу заснул, как убитый. Посмотрел я вагон только рано утром, и мне все очень понравилось. И уборная, и коридор, и лесенка для второго этажа. Дядя Миша сказал: «Ну что, сейчас встретишься со своим двоюродным братом Димкой. Познакомитесь, наконец». Мы вышли из вокзала и сели в троллейбус. И не успели отъехать, как оказалось, нам уже нужно выходить. Мы бегом взбежали на второй этаж и отворили дверь. А там сидит какой-то парень и ест горячие пельмени. Он подвинулся и сказал мне: «Давай, помогай». Я к нему подсел, и мы сразу с ним подружились. «Ты почему не в школе?» — спросил дядя Миша. «Сегодня отец приезжает», — ответил Димка и улыбнулся. И стал еще симпатичней. «Да не один, а с братцем. Как можно? Надо встретить». Дядя Миша хмыкнул и пошел к себе на завод. Димка проводил его до дверей, и мы, еще подрубав пельменей, поскорее пошли смотреть Ленинград. Димка знал его на зубок, и мы прежде всего побежали глядеть на Неву, какая она широкая. Мы бежали по набережной, никуда не переходили, и вдруг увидели, стоит корабль, а на нем идет настоящая служба. Все по-военному, матросы, флаги, и написано на корабле «Аврора». Димка сказал: «Смотри, какой корабль». Я сказал: «Аврора». Димка сказал: «Какой корабль? Он участник Октябрьской революции». И у меня захватило дух, что я вижу «Аврору» своими глазами. И я снял шапку перед этим кораблем. А потом Димка побежал дальше, а я за ним. Интересно ведь с Ленинградом знакомиться. И мы садились в автобусы, и выходили где-то, и опять садились, и видели памятник Пушкину на круглом скверике. Пушкин был маленький, не то что у нас в Москве на Пушкинской площади. Нет, куда там. Тут он был помоложе, чем наш, вроде мальчишки из 10 класса. Он был маленький, но очень красивый и симпатичный. Но тут Димка сказал: «Я проголодался», и вошел в какую-то дверь. Я за ним. Вот думаю, он уже проголодался. Только что съел целый пуд пельменей, и уже. Он проголодался. Ну и парень, с таким не пропадешь. И мы вошли в большой зал, уставленный столиками. Это оказалось кафе. Мы там поели пирожков, такие трубочки с мясом, вроде блинчиков. Ох, и вкусно. Потом мы еще одну порцию взяли, потом третью. А потом, когда поели, Димка важно так сказал: «Сколько с нас?» Он заплатил, а я глядел на него во все глаза. Он засмеялся: «Ну чего глядишь? Это мне папа дал денег, специально, чтобы тебя кормить. Ты же ведь у нас гость, верно?» И когда мы пошли домой, Димка сказал: «Сейчас поедим, а потом в Эрмитаж». Я сказал: «Опять поедим? Ты что, с двойным животом, что ли?» И потом, я уже был в Эрмитаже, в Москве. Я там зимой с горки катался, еще во втором классе. Димка даже покраснел. «Ты что, не знаешь, что в Москве ваш Эрмитаж – это просто садик для детворы? А у нас в Ленинграде это картинная галерея, музей, понял?» А когда мы подошли к красивому дому на площади, и я увидел, что крышу держат огромные великаны, я вдруг понял, что очень устал, и сказал Димке: «А давай в картинную галерею завтра, а? А то я устал очень». Долго идем». Димка взял меня под руку и спросил: «До трамвая-то дойдешь?» Я кивнул, и мы скоро дошли до трамвая и поехали. Оказалось, далеко. Вечером у меня глаза просто сами слипались. Тетя Галя подсунула под меня раскладушку, и я сразу уснул. А утром Димка схватил меня за ногу и стал тянуть с раскладушки. «Вставай, Соня несчастная!» Я сказал: «А разве уже утро?» Димка сказал: «Утро, утро, скорее вставай, побежим в Эрмитаж». Пока мы все завтракали, Димка все время повторял: «Давай скорей!» Тетя Галя сказала: «Дима, не торопи Дениску, у него кусок в горле застревает, и вообще нужно еще подождать». И она на него выразительно посмотрела. Димка сказал: «Чего ждать? Нужно бежать скорей!» Дядя Миша и тетя Галя рассмеялись. В это время раздался звонок. Димка скривился, как будто у него вдруг заболели все зубы. Он сказал: «Ну вот, не успели». Тетя Галя пошла открывать, и мы услышали девчоночьи голоса, смех и голос тети Гали: «Димочка, а вот и твои учителя пришли». Я спросил: «Ты что, Димка, отстающий?» В это время вошли две девчонки. Одна была рыжая, с рыжими ресницами и рыжими веснушками, а вторая была какая-то странная. У нее были глаза длинные, прямо на висках оканчивались. Я сказал: «Димка, какие у этой черненькой глаза большущие?» «А, — сказал Димка, — это Ирка Родина. Знакомьтесь». Девочки быстро объяснили Димке урок, и мы все вместе пошли в Эрмитаж. Мне очень понравилось в Эрмитаже. Там такие красивые залы и лестницы, как в книжках про королей и принцесс. И всюду висят картины. Я уже немножечко устал ходить по залам, как вдруг увидел одну картину и подошел поближе. Там были нарисованы два человека, старые уже. Один лысый, другой с бородой. У одного в руке книга, у другого ключ. У них были удивительные лица. Грустные, усталые и в то же время какие-то сильные. Картина была какого-то необычного цвета, я такого никогда не видел. Я стоял и смотрел на эту картину, и Димка, и девчонки тоже. Мы все стояли и смотрели. Потом я подошел поближе, на табличке было написано «Эль Грека». Я прямо подпрыгнул. «Эль Грека!» Я про него читал. Это был грек с острова Крит. Вот это художник, так художник. Я сказал: «Какая хорошая картина». «Теперь понял, — сказал Димка, — что такое Эрмитаж. Это тебе не с горки кататься». А Ирка Родина сказала: «На этой картине краски, как будто драгоценные камни». Я даже удивился. Девчонка, а тоже понимает. А потом мы попали в зал, где стояли египетские вазы. На этих вазах все люди были нарисованы сбоку, и у них были глаза длинные-длинные, до висков. Я сказал: «Смотри, Димка, у Ирки Родины глаза, как на вазе». Димка рассмеялся: «Наша Ирка – ваза с глазами». Мы с Димкой где еще много побывали. Мы были в Русском музее и в квартире Пушкина, забрались на купол Исаакиевского собора и даже съездили в Царское село. Нас туда повез дядя Миша. А когда я приехал в Москву, мама спросила: «Ну, путешественник, как тебе понравился Ленинград?» Я сказал: «Мама, там стоит Аврора, настоящая, понимаешь, та самая. И в Эрмитаже есть картина художника Эль Грека. А ты еще спрашиваешь». И еще я познакомился там с одной девочкой. Ее зовут Ира Родина. У нее глаза, как на египетской вазе, правда? Я ей письмо напишу. А папа сказал: «А ты что, взял адрес у этой Бекки Тэтчер?» Я сказал: «Ой, забыл». Папа щелкнул меня по носу: «Эх ты, тетеря!» А я сказал: «Ничего, пап, я напишу Димке, и он мне даст ее адрес. Я ей обязательно напишу письмо».